Давайте помолимся. Давайте помолимся. Пожар горит, сосед. Молимся. Господь дорогой, Боже великий, Ты знаешь, когда, Господи, приходили такие стихийные бедствия, то Ты даже, Господь, разрешал в субботу оставлять, Господь, покой и идти совершать определенную работу, Господь. И мы сегодня, и что мы сегодня можем сделать в это время? Мы поднимаем к Тебе наши взоры, Господь. Ты знаешь, Господь, что там произошло. Мы сегодня не обращаем внимания, не ищем виноватых, но мы знаем, что пожары приносят горы и боль. Пожары приносят, Господи, несчастье. И Ты теперь видишь этот пожар. Ты, Господи, знаешь, что Ты есть Бог, управляющий всем. Потому, Боже, яви Твою святую милость. А самое главное, пусть не будет человеческих жертв. Пусть, Господи, никто не погибнет в этом огне. Но пусть, Господи, все будет под Твоим контролем. Ибо где повинуются ангелы власти и силы. Ты, Бог, имеющий власть над огнем, Господь. Потому как человеки, не понимая, что произошло, не вникая в сущность этого дела, мы просим Тебя, помоги, дорогой Спаситель, этот пожар затушить. Ты знаешь, кто там трудится. Ты знаешь пожарных, которые прибыли. И их сохрани от всяких несчастий. Дай Твое благословение и милость. И пусть эта огненная стихия будет укрощена не только человеческими усилиями, но и Твоей великой любовью и милостью. Ибо, Господи, это наши соседи, которые живут рядом с нами, которые, Господь, часто видит сон Твоего народа, идущего сюда. И мы просто не можем не оказаться сегодня вне всякого дела, но нашими молитвами, не отменяя нашего служения, просим Тебя, соверши свою работу, дай Твою милость и благословение, укроти эту огненную стихию, и пусть Твоя любовь и в этом вопросе будет действующей. Мы это просим во имя Твое и для Твоей славы. Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я напомнил здесь о том, что может быть, и еще раз просто хочу обратить внимание, наблюдайте за своими словами, что вы говорите. Они оказывают огромное влияние на жизнь. Вы помните, когда Исав отказался от своего первородства? Я не раз говорил эту мысль. Там не надо было искать нотариуса, не надо было писать заявление, не надо было печатей. Иаков предложил за похлебку: продай мне свое первородство. А он сказал: а что мне в этом первородстве? Я от голода помираю. Иаков говорит: ну теперь поклянись мне, что ты отдаешь первородство. Говорит: клянусь. И все. Пошел, покушал и забыл. А когда пришлось получать благословение, то он его никак не мог получить, поэтому он его продал уже. И продал словами, и продал клятвою. Вы помните другой случай? Когда Рахиль похитила идола у своего отца, Лавана Армеянина. Помните, он догнал и говорит: зачем мы идола моих украли? Помните это место Писания? Яков уже не знал. Яков не знал, что Рахиль их украла. Он говорит: ищи, ищи. У кого найдешь идолов, тот не будет жив. Помните его слова? Искал, но не нашел. Рахиль села, сказала: у меня обыкновенная женская, и так далее, не нашел. А потом через короткое время умирает по дороге в Ефрафу от родов. Потому что у нее были идолы. Потом, пожалуйста, не считайте слова маловажными. Никогда не проклинайте ваших детей. А чтоб ты не пришел, а чтоб ты еще что-то. А чтоб с тобой и то было. Никогда не унижайте, не называйте их болванами, как часто бывает. Этим просто вы их калечите, они будут такие. И если сегодня вам кажется, если они вот эту получат, вам будет радость, то когда они получат через годы, вам радости от этого не будет. Это обман. Это будет горе, гораздо более глубокое, чем вы думаете на самом деле, а не радость какая-то. Я не думаю, что вы когда-то радовались, когда ваши дети болели. Ну, а если было, то вы уже вообще, а бы что, еще чего не так, вот, ну, выразили. А так, никакие родители, они недовольны, когда дети болеют. Поэтому просто, ну, обратите внимание, я начал с клеветы, клеветы не находят себе, потому что это оружие. Это оружие дьявола, которым поражает сердца. Формирует мнение людское, не то, которое надо. И Господь здесь говорит, что не ходите даже молиться в таком состоянии. А дальше вот что написано. Омойтесь и очиститесь. Ну, омойтесь в чем? Ну, естественно, что не в воде вот этой физической нашей, а вот Слово Господне. И я обращаю внимание на следующее. Удалите злые деяния ваши от очей моих. Первое. Перестаньте делать зло. И второй этап. Научитесь делать добро. Оказывается, перестать делать зло – это еще не все. Вы меня хорошо слышите? Перестаньте делать зло. Что значит зло? Зло вообще-то – это нарушение заповедей Господней. Если вот такой в общем смысле слова, по категориям не разделять это зло, а в общем, это нарушение заповедей, это зло. Оно уводит от жизни, оно отнимает радость. Это зло. И вот здесь Господь говорит, перестаньте делать зло. Как вы думаете, это относится к нам или Бог на себя берет это? Это команда нам. Я неоднократно повторял эту мысль. Мы часто очень хотим, чтобы Бог все за нас сделал сам. И нашу часть выполнил, и свою. Но есть всегда то, что мы должны делать сами, и никто за нас этого делать не будет. Говорит, перестаньте делать зло. С чего начинается остановка? С твердого решения – что до сегодняшнего дня я делал или делала вот так, а с этого дня, Господи, помоги мне, я делать больше не собираюсь, я не буду. И когда он из своего отражения не буду, Бог выходит на помощь и дает силу, чтобы его не делать. Потому что без его помощи наши решения, они повиснут в воздухе. Но, тем не менее, есть наши усилия. И опять повторю то, чтобы вы не думали, что я что-то выдумываю. Почему я вынужден на это обращать внимание? Я неоднократно слышал, что не надо стараться, не надо прилагать усилия, надо просто поверить. Вот что люди понимают поверить, в смысле, я не совсем понимаю. Но это не евангельское. И опять повторяю, тексты Священного Писания из послания Петра. Захотите, вы их найдете сами. Где Петр говорил так, что нам для благочестивой жизни и для спасения Господом даровано все. То вы, прилагая к чему? Все старание ваше покажите в вашей вере. То если Петр неправильно учил, то и я вас сегодня неправильно учу. А если вы верите, что Петр правильно понимал вещи, да и Христос говорил, что со времени Иоанна Крестителя Царство Божие как? Силою берется. И употребляющий усилие, что делает? Восхищает его. Я хочу, как бы мы сегодня не понимали вещи, как бы нас кто ни учил, я хочу вернуться вот на фундамент Слова Господне. Оно всегда говорит, что для нас есть время Богом отведенное, и есть некая сфера жизни, которая от нас зависит. Вы знаете, как непросто вам было каяться для некоторых. Дух Святой звал, а вы были как прилеплены к скамейке. Никак не могли встать. А после все-таки, ну, сделали решение, все-таки встану и пойду. И пришли. А если бы это усилие не сделали бы, а крепко держало что-то, и стыд, и вообще некоторые люди даже не понимают, что держало. Как физически все равно что-то держит. И надо было приложить усилия, встать. А когда уже встали и пошли, то Бог помог разорвать эти узы. Поэтому я просто обращаю внимание вот на эти вещи, на эти детали. И Господь здесь говорит: перестаньте делать зло и научитесь делать добро. Оказывается, чтобы делать добро, надо учиться. На зло учиться не надо. Вот как сделал, и зло все равно получится. А вот делать добро надо научиться. Научитесь делать добро. А научиться, это надо опять-таки и сердце приложить, и голову приложить сюда, и усилия какие-то. Вы знаете, чтобы даже помочь кому-то, и надо подумать, как это сделать. Оно, само собой, не получится. И Писание говорит, первое, перестаньте делать зло и научитесь делать добро. Если только будет первая часть, не будет второй, то вы знаете, есть второй текст Писания, я его напомню, я тоже его неоднократно напоминал. Кто разумеет делать добро и не делает тому, что... Оказывается, ничего не делать тоже грех. Перестаньте делать зло и научитесь делать добро. Потому что если не станете делать добро, то, наверное, в безделии не сможете долго сидеть. Что-то придет на сердце. Да и само ничего не делание – это зло уже. Поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. Кажется, в древности Господь говорил, но оно существенно и сегодня, потому что это же Бог говорил. И не слишком-то мы сегодня изменились по сравнению с теми людьми, которые раньше жили. Это сегодня доказывают, что были какие-то примитивные, ничего не понимали, но если копнуться где-то в глубину, оказывается, очень разумные были люди. Очень разумные были. И... развитие было не нашему уровня. Я уже на эту тему не собираюсь распространяться. И третий пункт. Это вот Господь говорил, вот это вот выполните, и тогда придите, будем расти. Это вот очень интересно. Это очень интересно. С одной стороны, Господь говорит, вы без меня ничего делать не будете. Вы не сможете без меня делать ничего. А здесь Господь говорит, вы вот сначала вот то и то делаете, а потом придите и рассудите. Вы знаете, к кому это относится? Это относится к нам, которые уже знают что-то. Это не к тем написано, кто вообще не знает Писание. Тогда Господь говорит к своему народу, который закон имел. А сегодня говорит к нам, которые что-то уже знаем. И Господь здесь интересно говорит, ищите правды. Я тоже не один раз напоминал, что слово «правда» может употребляться в двух значениях. Одно значение – это истина, кому говорю, говори правду. А вообще, когда мы читаем Писание, что говорит истину и делает правду, то, оказывается, правда делается. То есть это поступки по Слову Божию, согласно воле Божией. И потому здесь Господь говорит, ищите правду. Вот в данной ситуации, как вам поступить? Надо поискать, что будет полезно. То есть, что значит ищите? Оно часто не лежит на поверхности. Оно часто не бросается сразу в глаз. Надо подумать, а как поступить? Ну, хотя бы, допустим, я тоже вот такие классический пример и неоднократно звучащие слова, которые и я говорил, когда мы читаем, значит, такой текст Писания. «К одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня». И вот у меня есть, чтобы быть правдой, сделать правду, я могу поступить так и могу поступить так. И есть два варианта. А какой будет верный? А уже надо поискать. На колени, да Господи, что мне с этим человеком делать? И если его надо наказывать, а его помиловать, то он поймет, что ему все позволено, а ты никакого права не имеешь. И он продолжает грешить. Вы меня понимаете хорошо, что я говорю? Значит, его надо наказывать. Вы помните, не называя то брата по имени, вы догадаетесь, кто? Который однажды, значит, тут скандал где-то в церкви устроил, помните? Пришел пьяный, когда я ему сказал, зачем ты так делал, говорит, а я вам давно говорил, что я выпиваю, а вы не пришли ко мне, не наказали, может, я остановился бы. Так вот я решил скандал устроить, чтобы вы увидели, что я выпиваю. То есть он понимал, что его миловать нельзя, его наказывать надо. Ну, а братья глядели, пожилой, жалко человека. А он себя понимал. Наверное, уже не раз пытался остановиться и не мог, и понимал, что если бы меня наказали, то тормознули бы меня, а так, когда миловали, то я пошел в разнос. А в другом случае, когда человек уже на исходе, все силы, уже никакой веры нету, и его еще наказать, вообще разобьешь его. И вот как поступить мне по правде? А правда, если поступаешь по Слову Господню, она всегда ведет к жизни. Это законы жизни. Это законы восстановления человека. И вы теперь будете согласны со мной? Ищите правды. Она не всегда лежит на поверхности. В одном случае человек страдает. Бедность. Ему надо помочь. А в другом случае, когда он работать не хочет, ему не надо помогать. Иди и работай, иначе ты его разбалуешь. Вы меня понимаете? Вот бедный, но что с ним делать? Помочь или не помочь? Ну, конечно, лежит на первом, конечно, помочь. А на самом-то деле здесь стоит вопрос, почему? Что это? Потому вот здесь написано, очень интересно. Я перечитаю то, что раньше читал, и даю до этого места, которое я только что цитирую. «Омойтесь, очиститесь». Наверное, вот это все было не выполнено, что я перечитываю. «Удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды». Другими словами, значит, ищите водительство Господне. Что Господь хочет? Что Он определил в данном вопросе, на данный момент, в данной ситуации, с данным человеком? А как иначе разобраться? По-человечески и не разберешься, потому что мы видим наружное, но мы не видим внутреннего мира человека. Мы не знаем его мотивов. Один ударил, ну так получилось, нечаянно. А другой готовился 2 часа, чтобы ударить. Вот как вообще судить за это? В одном случае надо вообще просить, но не виноват. И вы знаете, в таком вот случае Библия говорит, когда во время Ветхого Завета убивали человека, нечаянно, как мы сегодня говорим, то был город-убежище. Говорит, если нечаянно пошел в лес, размахнулся топором, и слетел топор с топорища, и убил человека, то, говорит, родственники, они могут, знаете что, возмутиться, что убил же это, говорит, могут тоже убить, они же не будут смотреть специально, или, то, говорит, беги быстрее в город-убежище. Если ты забежал в город-убежище, все, живи там. Уже мститель за кровь не имел права заходить в город-убежище и брать на смерть. Это было противозаконно. Но, если, говорит, человек убил человека, готовячись по коварству своему, тогда, говорит, никакого города-убежища нет для него. Око за око, зуб за зуб, кровь за кровь. Это было время Ветхого Завета. Никаких города-убежища не было. если это было сделано сознательно. Для нас сегодня другое место Священного Писания существует. Если мы, имея познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готовая пожрать противника. То есть за то, что было сделано специально, не случайно, значит, кровь Христа на своем месте, Господи, прости, но вот за то, что сделал, вот так знающий, нагло иногда, уже позже рассказывайте, значит, будет суд. Будешь рассчитываться? Ну, чем там уже будешь рассчитываться? Как уже Бог определит? Уже тут, что было, я не говорю конкретно. Общие такие мысли, общие фразы. И дальше, четвертый пункт вот этого перечня. Спасайте угнетенного. Защищайте сироту. Уступайте за вдову. Вот три пункта, на который Господь по-особенному обращает внимание. И угнетенный, спасайте угнетенного. Ну, кем он угнетенный? Ну, есть уже вопрос. Что за ситуация жизненная? На работе ли это? Дома ли это? Где это? Но он угнетенный. Вы понимаете, что такое угнетенный? Это человек, который давит тот, который свободно жить не может. Спасайте. Защищайте сироту и вступайте за вдову. Вот это место очень интересное, потому что есть другой текст Писания, который говорит: не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Вы знаете, что это значит? Если этот угнетенный терпит угнетение от кого-то, он, если он надеется на Господа, он не будет заступаться сам за себя. Потому что, если человек начнет сам за себя заступаться, значит, тогда Бог не будет заступаться. Это однозначно. Но это для нас, лично для нас. Но это не означает, не относится к тем, которые со стороны наблюдают. А вот для наблюдателей написано: он не может этого делать, но вы должны это делать, потому что вы это видите. Вы меня хорошо слышите, что я говорю? И здесь как раз Священное Писание и говорит об этом явлении. Когда вы видите сироту, вдову, неправильное отношение к ним, угнетение какое-то, то если не будете этого делать, значит, не правы. А уже как делать, что делать, надо, наверное, тоже на колени стать, чтобы действительно ищите правды, как по правде поступить в данном случае. Или пойти сказать, или пуститься на колени и помолиться хорошо, потому что не дойдет то, что говорить будешь. И тогда Господь говорит: вот если все вот это будет в вашей жизни, тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, оказывается, вот такие вот поступки являются грехом, они лежат на человеке. И молитвы его не доходят до неба, и Господь учит. Вот обратите внимание на эти пункты. Я их уже не перечитываю вообще, я их 6 насчитал. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И когда вы тут уйдете, тогда приходите ко мне, будем рассуждать. Я тогда и вам прощу ваши грехи. Потому что вы показали себя с той стороны, как люди верующие, как люди искренние, которые боретесь с грехом и не любите его. А если вы любите, не обращать внимания на что, то как я могу вас прощать? Вы же любите грех. Нечто похожее, вот это нечто такое неудоборазумительное, но нечто похожее происходило с Корнилием, вы помните? Корнилий, сотник полка италийского. Вы помните его характеристику? Это был, ну, богобоязненный человек, можно вполне вот так сказать. Он постоянно молился Богу, но не римским богам молился, он молился живому Богу Израиля. Он творил много милостынь. Наверное, мы не творим столько, сколько... Потому что если Библия говорит, творил много милостынь, это не слова человеческие, это Священное Писание говорит нам сегодня. И даже ангел приходил к нему. Наверное, к нам верующим, может, никогда ангел не приходил. Вообще-то он приходил, но мы его не видели. Просто глаза были закрыты. А Корнилий, он видел, ангел приходил к нему. И помните, что он ему сказал? Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои пришли на память перед Богом. Итак, пойди в Иопию, найди там Шимона, называемого Петром. Он гостит у некого Шимона-кожевника, дом которого находится при море. Он придет и скажет тебе слова, и спасешься ты и весь дом твой. Скажите, до прихода Петра, до его проповеди, даже в то время, когда ангел говорил с Корнилием, он был спасенный или не спасенный? Но? Трудно, или язык не поворачивается. Такой хороший человек и не спасенный. Не спасенный. Не спасенный. Потому что этого мало для спасения. Этого мало вот такого характера для вечности святой. Здесь спасение начинается с покаяния. Господи, прости меня. Вот нечто похожее. Не совсем параллель с тем, что я прочитал. Потому что я сказал, что это к нам относится. К верующим уже. Но где-то уклонившихся, где-то упускающих что-то. И молящихся, а Бог не отвечает. А он сегодня говорит нам, а теперь вот давай вот так вот. Просмотри все это, проверь свою жизнь, и тогда приходи. Если я увижу, что ты вот так стал поступать, то говорит, тогда, говорит, рассудим, и если будут грехи ваши как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Вот это одна из проблем, почему люди часто, которые в собрание ходят, грехи на них остаются. Потому что они живут греховной жизнью. И никогда твердого намерения не ложили, что хотим изменить ее. Они вот довольны так, как есть, катятся и все, и ладно. И тогда можно и ходить в собрание, можно много что делать, но... Вот я сегодня читаю. На 100% не беру, потому что это в некоторой мере Ветхий Завет, но здесь есть свой смысл. Почему Господь сказал, вот когда вот так сделаете, тогда я увижу, что вы ненавидите грех, вы хотите быть святыми. И тогда я вас прощу. А покуда, Господи, прости... Вы знаете, как сегодня часто люди, во многих религиях так бывает. Он приходит, поисповедуется и тут же начинает пить опять. Он исповедовался, но он не решил вопрос завязать с грехом. И потому Бог и не прощает тогда. А для чего это делать? Теперь просил, ты через 5 минут можешь то же самое делать. Какой смысл? Вот на что сегодня я упираю, вот когда вот говорю сегодня, эти тексты Священного Писания читаю. Он говорит, сделайте так, и тогда придите ко мне, рассудим, и тогда уже не будет никакого греха, который я бы не хотел простить или не мог простить. Потому что увижу, что вы этого желаете. Я не один раз встречаю такое явление, когда приходят люди, исповедуются, а потом заходят в молитвенную группу, а там идет слово, у него покаяния нету. Как так? Кажется, уже исповедь, это же конкретно называют по имени, это же не просто в общем, Господи, прости меня, как я часто иногда с юмором говорю, прости меня, я ослабила, прости меня, я споткнулась, и там кто его знает, что это значит, то споткнулась, там конкретно называют, то было. Но это без всякого сожаления. Я помню, одна еще, что исповедуется, рассказывает про свою блудную жизнь и хохочет, как будто она семечки щелкала. Думаю, как можно так? Ну как можно так? И действительно, зашла в молитвенную группу, потому что у тебя покаяния нету. Его и не было. Его и не было. Я просто обращаю сегодня на это внимание. И дальше читаю. Господь говорит вот что. Если захотите и послушаетесь. Вот он сначала сказал, что он хотел, чтобы послушали. А потом говорит. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли.